Why did you do that to me? Why did you do that thing to me? Why did you do that to me? Why did you do that thing to me? Пролетит первый снег вдоль окон, и белизною он куда-то манит. Тебя там ждет твой самолет на Париж. Мы знаем то, что больше ты не вернешься. Но почему ты уезжаешь, малыш? Нам будет больно, если ты отвернешься. Белый снег, на такси ты убегаешь, не прощаясь. На щеке слеза оставит мокрый след, и успокоится, не даст пульс учащаясь. Пробегаешь терминал, держа билет, и ты по трапу поднимаешься на борт. Отключен твой телефон, и связи нет, твой самолет покинул аэропорт. Do that to me. Why?